4. Качели. Однако многие заметят, что чем прочнее они пытаются стоять на волне радости, тем больше ям происходит вокруг. Больше сложных ситуаций, которые заставляют настроение понижаться, больше конфликтов, больше денежных просадок и так далее. Почему так происходит? Ответ очень простой. Вы проходите этап чистки, они же качели. Описывается он просто. То у вас все хорошо, настроение отличное, вы парите и радуетесь жизни, то вдруг скатываетесь в печаль, досаду, бессилие и так далее. Иногда этому есть явные причины, иногда их как будто нет вовсе, но настроение плавает, как сумасшедший маятник. Я специально не останавливалась ранее на этом периоде подробно, хотя он один из самых важных. Теперь же я решила описать данный этап во всех деталях. Почему? Потому что многих из вас он пугает, и вы не понимаете, почему так происходит. У каждой вашей ямы есть причина. У каждого случая ухудшения настроения тоже есть причина. Но часто вы не находите ее сразу. Вы просто ощущаете печаль, пустоту, одиночество, разъединенность с этим миром, ощущение, что вы в нем один, что события не складываются правильным образом, что усилия тщетны, вы не можете найти в себе силы собраться и действовать дальше, впадаете в апатию, но причины есть. Здесь вы начинаете касаться двух своих страхов, базовых страхов, которые звучат как «страх меня не любит» и «я слаб». Второй можно описать словом «бессилие». Вы постоянно в течение своей жизни даете осознанный или неосознанный запрос на возвращение себе могущества. И источник начинает указывать вам на лежащие на пути потока благополучия камни. Он как бы говорит вам: «Хорошо, я тебя слышу. Ты хочешь, чтобы в твоей жизни события текли легко, чтобы они были радостными и приятными. Ты хочешь хорошее настроение, яркие впечатления, легкость. Давай тогда я укажу тебе на то, что закрывает путь к этому. Твоей задачей явится увидеть свои негативные чувства по какому-либо поводу, отследить их, понять, что они тебе уже не нужны, что эти рамки тебе тесны, и потому эти чувства нужно перевести из разряда негативных в спокойствие. Вот и все». Задача вроде бы простая, но у тех людей, чья внимательность не развита, качели растягиваются на месяцы и годы. Так случается, потому что человек не готов наблюдать за собственными реакциями. Просто привычно подавляет их, игнорирует, решает увести внимание в сторону, хотя на фоне идет ощутимый дискомфорт. В этом случае источник говорит: «Смотри, я создал для тебя конфликты, денежные просадки и ухудшение по здоровью, чтобы ты смог увидеть лежащий внутри тебя негатив, сотканный твоими же отжившими и ненужными, невыгодными убеждениями. Но ты продолжаешь отворачиваться в сторону, хотя посылаешь все тот же запрос на легкость, могущество, полетное состояние, радость и так далее. Тогда я усилю контраст, сделаю тебе негативные ситуации еще более выраженными, чтобы ты уже никак не смог проигнорировать тот факт, что напряжение по поводу многих вещей в тебе присутствует. Я никоим образом не пытаюсь испортить тебе жизнь, я помогаю тебе. С помощью усиления контраста, то есть негатива, я поворачиваю твое лицо и твое внимание к напряженным участкам внутри тебя самого. Посмотри на эти участки внимательно. Позволь себе честно и осознанно прожить негативные эмоции и переверни их в спокойствие. Это все, что требуется. Если вы действуете согласно этому плану, то есть постоянно живете следующим образом, как будет описано чуть позже, то качели прекратятся в течение нескольких недель или месяцев. И вы выйдете такие в период легкости, управляемости, радости и понимания того, что любая дискомфортная область внутри вас может быть отбалансирована в течение нескольких минут. И вот два примера: неправильное восприятие событий и правильное восприятие событий с точки зрения осознанности. Неправильное восприятие. Мой начальник все ухудшает условия работы, потому что он самодур и идиот. Я отличный работник, но он этого не видит. Мне нужно искать новую работу, денег все меньше. Моя жена сидит на моей шее, не хочет зарабатывать, кто-то должен всех обеспечивать. Еще цены растут, как на дрожжах, Я никогда не куплю квартиру, потому что застройщики ломят цены. Как в этой стране вообще позволить себе безбедную жизнь? Надо кем-то особенным родиться. Я на нервах болею, врачи стоят дорого, все катится вниз с горы. Это примеры негативного мышления, когда мысли идут одна за другой, но ни одна из них не подлежит близкому и внимательному рассмотрению. Когда человек не понимает, что он является центром собственного мира, и ему кажется, что в бедной и неудавшейся жизни постоянно виноват кто-то другой. Люди, события, стечение обстоятельств, законы, правительство, родственники, менталитет и так далее. Неважно, на что неосознанный человек списывает неудачи, но он упускает главный момент. Это я все создаю. Я создаю это все для себя, даже в подобном, пока не очень выгодном мне на первый взгляд ключе. Правильное восприятие осознанного человека выглядит так. Мой начальник сегодня накричал на меня. Так, зачем я это для себя создал? Что я хотел для себя отразить и прояснить? Чтобы это понять, нужно задать вопросы, что я сейчас чувствую. Обиду, досаду, печаль, негодование и раздражение. Отлично. Мне кажется, что я маленький, неценный и неважный. Ясно. А как я хотел бы себя чувствовать? Ценным, значимым, уникальным, тем, кого слушают, кого любят, о ком заботятся и уважают. Значит, я дал неосознанный запрос на возвращение себе своей ценности? Значит, у меня о самом себе нет сформированного мнения, или же оно сформировано неверно? Таким образом, я понял, что этот вопрос нужно пересмотреть. Что я сам думаю по этому поводу? Я ценный человек, хороший. Я достоин того, чтобы меня просто так любили. Какие у меня ощущения по этому поводу? Не очень хорошие. Значит, я вернусь домой, сяду, закрою глаза и позволю негативным ощущениям быть, а не как стена, в которую я уперся, значит, я могу осознать, что эта стена мне больше не выгодна, она сдерживает ощущение моей радости. Я позволю себе каждое чувство. Сначала негативное, одиночество, досаду, печаль и другие, а после подумаю, как я хотел бы себя чувствовать на работе. Так я разобрался. Спасибо тебе, начальник, что со всей радостью сработал для меня зеркалом. Жена сидит на моей шее. Ой, какая мысль, от нее идут неприятные ощущения. Что именно пытается отразить подобным поведением мне моя жена? Чтобы это понять, я снова себя спрошу, что я чувствую, когда она ведет себя подобным образом. Что меня не любят, не ценят, что я не важен, пустое место, возможно, стыдное или даже ничтожество. Ого, сколько во мне лежит того, что давно нужно было позволить себе и пересмотреть. Обязательно этим займусь. Я знаю, что мне не нужно делать массу работы в один день. Я просто потихоньку могу позволять себе честно прожить каждое чувство, зная, что, убирая пласт негативного самовосприятия, я освобождаю место для радости. Отличный план, начну с малого. В магазине поднимаются цены, денег все меньше. Интересно, что я отловил эту мысль. Что я чувствую, когда думаю обо всем этом? Бессилие. То есть я имею дело со страхом «я слаб». Да, хорошо. На этой игровой площадке его изначально у людей много. Это одна из базовых установок. Хорошо, что я с помощью отражений мира на нее наткнулся. Значит, на самом деле я хотел бы чувствовать себя легким, спокойным, щедрым, богатым, могущественным в плане того, что я могу поменять каждый аспект своего мира в любой момент. Я наткнулся на ощущение недостатка и прояснил для себя, что я хотел бы видеть и ощущать больше достатка. Значит, возможно, мне нужно посмотреть в сценарий, а что будет, если я вообще в этой жизни больше ни копейки не заработаю? Кем и как я буду себя ощущать? И заодно в течение дня нужно сместить фокус внимания на достаток, который уже имеется в моем окружении, а ведь его с правильной точки зрения вокруг уже очень много. Я на нервах болею. Я заметил, что начал больше напрягаться. Значит, плохих мыслей в моей голове стало много или очень много. Они вызывают напряжение. Хорошо, я это увидел, Значит, первым делом мне нужно посмотреть на свой круг мыслей. По каким темам автофокус ходит в течение дня? Да, точно, по неприятным. Я постараюсь теперь держать свой фокус на нейтральных, либо приятных мыслях. Я знаю, что тело имеет возможность быстро восстанавливаться само, если ему не мешать. Это отличное убеждение, сохраняем его на будущее. Мое тело восстановится быстро, если я просто больше расслаблюсь и перестану думать о том, о чем мне неприятно думать. Ведь физическое тело просто помогает мне вывести наружу эмоции, которые застряли во мне ранее, которые я не отследил. Я их увидел. Знаю, что ты болеешь, когда во мне накапливается злость, униженность, обида, печаль и разочарование. Спасибо за эти индикаторы. И вот мы видим, что каждая неприятная мысль свидетельствует о том, что шестеренки убеждений в нашей голове стоят неверным образом, и их надо поправить. То есть изменить точку восприятия. Как только вы подходите к каждому событию именно с подобной позиции, все случившееся начинает иметь смысл, как помогающие события, даже если на первый взгляд они кажутся неприятными. Каждая ваша яма, просадка, каждое сползание настроения на негативную отметку – всего лишь индикатор того, что нечто воспринимается пока неправильно, с узкой неверной перспективы. Только и всего. Боль в теле – это индикатор. Неадекватные или некрасиво ведущие себя люди – это индикаторы. События, которые идут неверным образом или просто стопорятся, когда хотелось бы других. Это индикаторы того, что внутри существуют ограничивающие убеждения. Нужно ли находить и трансформировать каждое из них? Нет, не всегда. Достаточно отследить мысли, которые формируют невыгодные убеждения, далее отследить чувства, которые рождают эти мысли, позволить себе эти чувства. Вы в итоге получаете очень большую ясность. Это слово будет часто использоваться дальше. Ясность показывает вам в спокойном режиме, где стоят стены. Стены — это ограничивающие убеждения. Стоит просто увидеть их, позволить им быть, далее понять, что нет в них больше выгоды, как стены начинают растворяться. Не ждите этого на следующий день, но так или иначе вы увидите результат очень скоро с позиции линейного времени, например, в течение месяца. То есть стены, которые вы увидели внутри себя, не нужно ломать, не нужно таранить, проходить насквозь и так далее. Нужно просто их осознать, точно так же, как и их невыгодность более для себя, а дальше снова жить на спокойной волне. Человек, который то включает ясность, то вновь уходит на автоматическое мышление, здесь и далее автомат, качается на качелях очень и очень долго, иногда годами. Почему так происходит? Мы приходим сюда с заведомо встроенными ограничителями. Их достаточно много. Сама по себе планета Земля — игровая площадка со множеством условий. Как минимум она включает линейное время, гравитацию, старение, свойства материалов, наличие социума, человеческие особи двух полов и так далее. Условий масса. Следующий ограничитель — физическое тело. Для чего мы фокусируем себя из нефизического потока в физическое состояние? Чтобы затормозить, чтобы нечто замедлить. Чем больше замедление, тем больше плотность. Чем большая плотность, тем больше спектр ощущений можно познать. То есть мы фокусируем себя в физическое тело, чтобы прочувствовать весь доступный нам на этой игровой площадке с ограничениями спектр ощущений, как приятных, так и неприятных. У нас по умолчанию также выключена память о том, что мы всемогущие. Или, точнее сказать, частично заглушена. Именно поэтому нас постоянно куда-то ведет наполовину тоска, наполовину мечта и ноющее чувство в груди, что возможно жить как-то иначе. Ярче, интереснее, полнее, свободнее, легче. То есть на нефизическом уровне мы всегда об этом помним, но на физическом поначалу нет. И в тот момент, когда нам надоедает страдать, мы приходим к пониманию «надо что-то менять». По сути, мы ищем состояние «я хочу любить», «я хочу позволить себе любить все без условий». Это место, мои моменты, себя такого, какой я есть. Я хочу испытывать любовь. А не позволяет ее испытывать то, что стоит на пути. Я называю это камни для большей понятности. Вашей задачей во время качелей станет выворачивать эти камни и убирать с пути, чтобы поток благополучия тек через вас беспрепятственно. Качели характеризуются постоянными стадиями, которые очень похожи одна на другую, и вам часто кажется, что вы ходите по кругу, но это не круг, это спираль. Иначе говоря, вы постоянно уходите чуть выше. В жизни это выглядит примерно так. То у меня отличное настроение, я парю, летаю, позволяю себе радоваться жизни и замечать чудесные ее моменты, то опять просадка. Иногда причина ясна, иногда нет, но настроение вдруг ухудшается, вы ощущаете беспомощность, тревогу, страх, потерю контроля, печаль или нечто схожее. В общем, очередная яма. Когда она наступает, мы берем лопату в руки и начинаем откатывать кучу этих самых камешков на месте завала течения радости. Чтобы их обнаружить, достаточно спросить себя, почему я не радуюсь прямо сейчас. И если у вас настроена честность с собой, бдительность и ясность мышления, внутренний голос ответит вам, потому что мало денег, хотелось бы больше, потому что этот конкретный человек меня не любит или ведет себя неадекватно, потому что я не могу реализовать мечты и так далее. Ответов масса, но все они ведут к зарытому кладу, то есть к ящику с сокровищем, еще одной частицы вашего могущества. Просто чтобы добраться до подарка в центре сундука, надо откинуть все фильтры и грязь, которой он покрыт. А это и есть неверно выстроенные взгляды на собственную жизнь, на себя самого. Вот именно за этим вам нужен этап качелей, чтобы вы посмотрели и пересмотрели свое отношение, углы зрения. Выкинули из комнаты лишний мусор. Увидели, что ваша внутренняя комната может быть прекрасна, чиста, уютна, полна любви. Люди, которые качаются достаточно долго, пытаются дать задний ход или забыться, то есть уйти от бдительности, прекратить работать над собой и махать лопатой. Но источник продолжает получать запросы на всемогущество и легкость, и потому усиливает контрасты. То есть, когда человек пытается дать задний ход, этот процесс уже невозможен, и тесные рамки начинают давить еще сильнее. Можно выжидать, что все рассосется само, можно снова взять в руки лопату. И потому я говорю о том, что если вы не хотите бесконечно катать камни, хотя совсем без этого не обойтись, можно просто позволять в режиме реального времени очень большую ясность и бдительность. Позволять себе испытывать каждую эмоцию в реальном времени. Это самый короткий путь. Мозговых усилий он на первых порах требует колоссальное количество, но со временем, как и любая мышца, привыкающая к нагрузкам, ментальные мышцы тоже адаптируются. Мы поняли, зачем мы качаемся. Для того, чтобы пересмотреть все неосознанно набранные за жизнь убеждения, чтобы убрать те, которые не нужны, и оставить те, с которыми комфортно жить, создать сет новых, выгодных. За этот период вы убираете большую часть страха «меня не любят» и втыкаетесь в новый пласт под названием «бессилие». И это второй, точнее, корневой для всех страх, самый базовый. Бессилие создано намеренно, чтобы верить краскам контраста. Если вы будете понимать, что всемогущи, любые стены будут нипочем, и сразу огромное количество опытов лично для вас станут недоступны. Отсмотрев в себе страх «меня не любят» во всех оттенках, вы удивитесь на следующем шаге, как много мыслительных областей покрывает бессилие. По сути, оно как паутина, которая лежит практически на всем. Бессилие – это индикатор, очень и очень важный. Чем сильнее это чувство, тем ярче горит индикатор, показывая, ты отобрал свою силу, веря в то, что за тебя все решает правительство или социум, или другой человек, что твое настроение зависит от множества факторов и хорошее настроение от того, сбылись ли желания. Но ты ищешь не там, и потому твоя лампочка на приборной панели горит. Можно ли убрать, исключить, пригасить бессилие? Сделать его субтильным помощником на вашей внутренней навигационной карте. Можно и нужно. Вот тогда вы переходите на следующую стадию. Все в конечном итоге сводится к одной цели. Я хочу быть счастливым. Я счастлив, когда позволяю себе любить. Когда я чувствую себя всемогущим, я могу позволить себе что угодно, в том числе любить без условий. Вот эта точка, куда вы хотите прийти. Возможно ли это для человека? Да. И краткосрочные примеры этому, точнее, этого состояния, видел каждый из вас. Только оно не длилось долго. То были так называемые демо-версии могущества и радости. Если они были доступны вам краткосрочно, они доступны вам и на постоянной основе. Что нужно знать о стадиях, которые вы проходите? Первое. Все идет на автомате, как идет. Мне кажется, что я всем управляю, и это неплохо. Второе. Ой, что-то начало идти не так. В жизнь добавилось больше проблем и страданий. Нужно задуматься. Третье. Я задумался, увидел, что напичкан фильтрами, что через них мне сложно видеть радость. Раньше я в себе этих фильтров не видел. Четвертое. Мне следует убрать эти фильтры, если я хочу на постоянной основе наслаждаться жизнью. Пятое. Период лопаты в руках. Мысленно, конечно же. Шестое. И снова лопаты. Седьмое. И еще. Восьмое. О, кажется, я почти все раскопал. Мои периоды просадок становятся все короче, и я все быстрее возвращаюсь в хорошее состояние, которое длится дольше. Девятое. Я понял, что страхи меня не любят, и бессилие — мои прекрасные помощники. Я практически научился ими пользоваться, хотя мои колеса время от времени попадают в ямы. Но я понимаю, что это этап практической балансировки в режиме реального времени. Десятое. Я откопал почти все камни. Теперь замахиваюсь на другие сценарии, хочу позволять себе больше. Открываются новые камни, но я их уже не боюсь, все отлично. У меня азарт. Это классная и увлекательная игра. Одиннадцатое. Я все чаще ощущаю себя могущественным и расслабленным в моменте. Какой же следующий шаг? Что я чувствую, если получил то, что хотел? Двенадцатое. Я чувствую себя любимым, залюбленным этой жизнью, долюбленным ею. Мне тепло, спокойно, хорошо. У меня улыбается душа. Первые состояния открытого сердца. Тринадцатое. Если все сбывается так, как я хочу, я чувствую, что я долюблен и люблю в ответ. Я ощущаю себя цельным, гармоничным, мне некуда торопиться и даже не нужно все моментально воплощать. Я просто счастлив быть в моменте, зная, что все желаемое приходит. Уже приходит, сегодня, сейчас, я вижу эти проявления. Я понял, что бессилие — это знак, что нужно убрать страхи на пути. Ведь моя истинная сила в луче внимания. Отлично. Четырнадцатое. Я целый. Я просто рад, мне просто хорошо. Мир внутри и снаружи тоже целый. Поздравляю. Последний пункт — это открытое сердце. Каждый из нас ощущал его в разные моменты жизни. Например, когда в доме поутру пахло бабушкиными пирожками, когда смеялись друг с другом родители, когда хрустел снег под ботинками и на дворе каникулы, и свет яркий-яркий, слепящий, а внутри здорово. Когда идешь по местности, которую любишь, и простор вокруг как часть продолжения тебя, когда везде мирно и спокойно. Когда смотришь на другого с нежностью и понимаешь, как хорошо, что ты просто есть. Вот такой забавный, иногда грустный, красивый, родной. Здорово, что ты есть. Когда теряется время и спешка, когда замедляются шаги и углубляется, и одновременно делается легкая и невесомая мысль. Я целый, я здесь, и мне хорошо. Я готов помогать, потому что мне нравится, потому что мне приятно. Потому что я всегда любим, и неважно, только ли этим моментом или еще сотней следующих. Когда хочется сделать доброе, потому что ты ощущаешь, как это красиво, как это прекрасно, передать другому частичку доброты. Когда вспоминаешь, что благодарность — это не какая-то высокая недосягаемая вибрация, а она в тебе прямо сейчас, в виде ощущения «как же здорово быть здесь», как хорошо смотреть на эти улицы, вдыхать этот ветер и эту погоду, почему вокруг так красиво. Открытое сердце — это когда от тебя не убудет, потому что убыть просто невозможно, потому что ты наполненный в каждый момент, и никакой другой фактор на это не влияет. Это состояние радости, когда улыбаться не обязательно, когда ты просто готов поддержать себя и мир. Открытое сердце — это когда опасности нет, нет в твоем сознании. Но есть понимание, я все создаю для себя, оно все бесценно, а моя нефизическая часть помогает мне это воплощать с огромной любовью. Это когда я никогда не один, но мы вдвоем, Я человек, и я источник. Как будто на фоне всегда есть друг, который смотрит на тебя с любовью, который гордится тобой и улыбается. Он счастлив от того факта, что помог воплотиться тебе здесь, и от того, что теперь видит твою радость. Это состояние «я никогда не один». Вопрос домашнего задания. Как вы думаете, это состояние стоит того, чтобы к нему прийти? Стоит пройти качели, даже если в какой-то момент они длятся долго и нудно? Поверьте, стоит. Они забываются, когда уходят, становятся неважными, а вот текущий момент и ваше внутреннее благополучие становятся важным. Вы становитесь единым с собой и тем, что вокруг. И это не какая-то метафора, эзотерика или песня звука ом, это состояние простоты и принятия. Оно бесконечно красиво само по себе, и оно вам доступно.